формулу фиктивного отказа. Незаметно прибрал к рукам попечительство о вашей неизмеримой собственности со всеми вытекающими отсюда многоразличными возможностями. Неплохой трюк для духовица сведенбергианца. Такой человек должен преуспеть. Но если он предполагал заработать деньги на мне, его планы напрасны. Впрочем, деньги он заработает на своем попечительстве, вы увидите. Опасное решение. Ищет жизни Девеза? Наихудшее, что пожелаю ему, найти смерть Лазаря. Но будет ли он, как Лазарь, отнесен ангелами на лоно Авраамова? Или как богач всего лишь умрет, будет похоронен и узнает все остальное? Ни в жизни, ни в смерти не хочу видеть его подле себя. Отсылка к евангельской притче о богаче и Лазаре. Тут дядя Сайлас, наверное, неожиданно лишился сил. Он откинулся в кресле с мертвенно-бледным лицом, покрывшимся испаренной предвестницей дурноты. Я закричала, призывая Уайт. Но он вскоре оправился настолько, что улыбнулся своей странной улыбкой. Улыбаясь и одновременно хмурясь, он кивнул мне и сделал знак уйти. Глава 13. Вопрос и ответ. Дядя в тот день, однако, справился со своим недугом, какой бы странной природы он ни был. Старуха Уайт, по обыкновению недовольным тоном, подтвердила, что с дядей ничего худого, чтоб разговоры разговаривать. А вот я не могла отогнать страх и унять душевную боль. Доктора Брайерли, несмотря на тень, брошенную на его репутацию моим дядей, я считала истинным и мудрым другом. Я была приучена всегда на кого-то полагаться, и в Бартраме, терзаемой неясной, неопределенной тревогой, я устремлялась мыслями к доктору Брайерли, но когда исчез мой энергичный и предприимчивый друг, сердце у меня упало. Оставалась, конечно же, моя дорогая кузина Моника и мой славный, мой надежный лорд Илбури. Вскоре от леди Мэри пришло приглашение мне и Милли погостить на ферме, где мы встретимся с нашей кузиной из Элверстона. Леди Мэри добавляла, что вместе с ее приглашением лорд Илбури шлет моему дяде письмо, в котором присоединяется к ее словам. И вот после полудня дядя велел, чтобы я явилась к нему в комнату. Адресованное вам и Милли приглашение от леди Мэри Кэрисброук на встречу с Моникой Ноулс. Вы получили его? Спросил дядя, как только я села. Услышав мой утвердительный ответ, он продолжил. «А теперь, Мот Руфин, я жду от вас правды. Я с вами честен. Вам надлежит быть честной со мной. Леди Ноулс когда-либо отзывалась обо мне дурно?» Я пришла в замешательство. Я почувствовала, что покраснела. На его проницательный холодный взгляд я ответила растерянным молчанием. «Да, Мот, это так». Я опустила глаза. «Я знаю, что это так». Но вам надо отвечать, так это или нет. Я прокашлялась раз, другой, третий. Горло сдавило. Я пытаюсь вспомнить, проговорил я наконец. Вспомните, прошу вас, сказал он повелительным тоном. Опять наступило недолгое молчание. Я бы тогда все на свете отдала, только бы очутиться в другом месте. Мот, вы, разумеется, не хотите обманывать вашего опекуна. Ну же, вопрос простой. И я давно знаю правду. Еще раз спрашиваю вас, леди Ноулс когда-либо отзывалась обо мне дурно? Леди Ноулс, начала я с трудом выговаривая слова, очень свободно высказывается и больше говорит в шутку. Но, продолжила я, заметив какую-то угрозу в его лице, но я слышала, как она осуждала некоторые ваши поступки. Ну же, Мот! Произнес он сурово, хотя по-прежнему не повышая голоса. Не выдвинула ли она уже тогда обвинение, слышанное нами от этого лукавого аптекаря, вероятно, существовавшего только в зародыше? А на днях, явленное уже оперившимся, с острыми когтями и клювом, обвинение в том, что я обманываю вас и занимаюсь рубкой леса в поместье? Она, конечно, упоминала об этом обстоятельстве, но добавляла, что... Все объясняется, вероятно, неведением относительно степени ваших прав. Ну же, Мот, не уклоняйтесь от прямого ответа. Я получу его. Не говорит ли она постоянно в пренебрежительном тоне обо мне в вашем присутствии? И конкретно вам. Отвечайте. Я опустила голову. Да или нет? Возможно. Возможно, что так. Да. Запинаясь, произнесла я и расплакалась. Ну, не плачьте. Допускаю, что вам это неприятно.